Глава 26. Спрятанные глубоко под землю от ржавой балтиморской зари зашевелились обитатели отделения для особо опасных. Там, внизу, где никогда не наступала тьма, сметенные духом начинали день, словно устрицы в бочке, раскрывая раковины навстречу утраченному морскому приливу. Те божьи создания, что заснули, устав от рыданий, пробуждались теперь для новых слез. Буйные прочищали глотки для новых воплей. Доктор Ганнибал Лектор стоял недвижимый и прямой в конце коридора, лицом почти упираясь в стену. Словно старинные напольные часы, он был накрепко прибинтован широкими сетчатыми полотнищами к высокой спинке ручной тележки. Такими пользуются перевозчики мебели. Под полотнищами на нем были смирительная рубашка и ножные путы. Хоккейная маска на лице пресекала возможные поползновения кусаться. Эффект тот же, что и от намордника, зато дежурным не так мокро ее снимать. За спиной доктора Лектора малорослый и сутулый санитар мыл камеру. Барни наблюдал за его работой, эти уборки проводились раз в три недели, и в то же время проверял, не пронесли ли что-нибудь в камеру контрабандой. Санитары обычно очень спешили, им было жутко в этой клетке. Барни и за ними проверял. Он вообще все проверял и ничего не упускал из вида. Барни имел особую привилегию быть личным тюремщиком доктора Лектора, потому что он никогда не забывал, с чем он имеет дело. Два его помощника смотрели по телевизору записанный на пленку обзор хоккейных матчей. Доктор Лектор развлекался. Его феноменальная память в течение многих лет позволяет ему находить себе развлечения. Стоит только захотеть. Ни страхи, ни стремление к добру не сковывают его мышление. Так физика не могла сковать мышление Мильтона. В мыслях своих он свободен по-прежнему. Его внутренний мир полон ярких красок и запахов, но почти лишен звуков. И в самом деле, сейчас ему пришлось напрячь слух, чтобы расслышать голос спокойного Бенджамина Распая. Доктор Лектор размышлял о том, как он отдаст Джейма Гамма Кларис Старлинг. Полезно поэтому было вспомнить Распая. Вот он, этот жирный флейтист, в последний день своей жизни на врачебной кушетке в кабинете доктора Лектора. Он рассказывает своему психиатру о Джейме Гамме. В Сан-Франциско у Джейма Гамма была комната в ночлежке. Ничего более гадкого и вообразить себе невозможно. Стены какого-то баклажанного цвета с психоделически яркими и безвкусными нашлепками светящейся краски тут и там. Следами пребывания в ней хиппи несколько лет назад. Все старое, грязное, обветшалое. Джейм, ну, ты знаешь его имя. Оно и в самом деле так записано в метрике. Оттуда он его и взял. И требует, чтобы его произносили Джейм, как Джеймс, только без «С». Не то он прямо синеет от злости, хоть это и явная ошибка. В больнице напортачили, когда записывали, ведь уже тогда нанимали работничков, чтоб подешевле, а они толком даже имя написать не могли. Сейчас тоже так, только еще хуже. Жизнью рискуешь, отправляясь в больницу. Ну и вот, Джейм сидел на койке в этой кошмарной комнате. Голову на руки опустил, лицо в ладони спрятал. Его уволили из антикварного магазина, где он работал. Он опять сотворил это. А я еще раньше говорил ему, что не потерплю ничего такого». Ну и вот, как раз тогда в мою жизнь вошел Клаус. Джейм, знаешь ли, не настоящий гей. Это просто его в тюрьме научили. На самом деле он вообще никакой. Вроде у него внутри совсем пусто. Ничего нет. Ну и вот, он рвется эту пустоту заполнить хоть чем-нибудь и злится, что не получается. Когда он входил в комнату, она казалась еще более необитаемой. Он ведь своих деда с бабкой убил, когда ему всего 12 лет было. «Как ты думаешь, такая непредсказуемая личность должна создавать хоть какой-то эффект присутствия, а?» «Ну и вот, сидит он без работы. Опять сделал это с каким-то бродягой несчастным. Меня уже тогда не было. Он пошел на почту и забрал письма и посылки для своего бывшего хозяина в надежде, что сможет что-нибудь продать. И там была посылка из Малайзии или откуда-то из тех краев. Он ее открыл трясущимися от жадности руками, а там чемодан с дохлыми бабочками, прямо так, россыпью». А хозяин его посылал деньги почмейстерам на те острова, и они посылали ему дохлых бабочек прямо ящиками. Он их как-то особым пластиком заливал и делал вульгарнейшие украшения, такие, что и представить невозможно. Да еще имел наглость называть их «objects». Что за польза была Джейму в этих бабочках? Ну и вот, он погрузил туда руки, подумав, может, там в глубине найдет что-нибудь ценное. Иногда им браслеты присылали с Бали. А там ничего, только пыльца от бабочек на пальцах осталась. Он сел на кровать, обхватив голову ладонями. Лицо и руки расцвечены всеми красками бабочек. А сам он на дне. Такое бывает с каждым. И он заплакал. и вдруг услышал легкий шум и в открытом чемодане увидел бабочку. Она выкарабкивалась из кокона. Кокон бросили в чемодан вместе с дохлыми бабочками, и вот она вылезла. В воздухе плавала пыльца с крыльев бабочек и обычная пыль, светившаяся в луче солнца. Ты знаешь, все так ужасно живо встает перед глазами, когда тебе это рассказывают, а ты уже на игле. Бабочка расправляла крылья. Он внимательно смотрел, как она это делает. «Она была очень большая», — сказал он, — «зеленая». Он открыл окно, и она улетела. А он почувствовал себя так легко-легко, так он сказал. И теперь знал, что делать. Джейм отыскал домик на берегу, где мы встречались с Клаусом. Ну и вот, когда я вернулся с репетиции, я увидел там Джейма. Зато я не увидел там Клауса. Я спросил, где Клаус, и он ответил, купается. Но я знал, это ложь. Клаус никогда не плавал. Тихий океан безумно громкий, волны так и бьют о берег. А когда я холодильник открыл, ну, ты знаешь, что я там нашел. Голову Клауса, смотревшую на меня из-за апельсинового сока. Ну и вот, Джейм, он себе уже успел сделать фартук из Клауса. Надел и спрашивает, как он теперь мне нравится. Я понимаю, ты должен испытывать отвращение ко мне, от того, что я не перестал вообще знаться с Джеймом. Он ведь был еще больше не в себе, когда ты с ним познакомился. Я думаю, он был просто поражен, что ты его не боишься. И последние слова Распая, последние, сказанные им при жизни. Я все думаю, почему мои родители не убили меня маленьким, до того, как я достаточно вырос, чтобы их дурачить. Изящная рукоять стилета дрогнула, когда пронзенное сердце Распая все-таки попыталось биться. И доктор Лектор сказал... Все равно, что соломинку в норку муравьиного льва воткнуть, не правда ли? Но было слишком поздно. Распай уже не мог ответить. Доктор Лектор мог припомнить каждое слово и многое другое. Приятнейшее занятие в то время, пока в камере идет уборка. Клэрис Старлинг достаточно проницательно, размышлял доктор. Она могла бы разыскать Джема Гамма и с тем, что он успел ей сообщить. Но это займет много времени. Чтобы успеть, ей нужно знать о нем больше. Доктор Лектор был уверен, что когда он прочтет детальное описание преступлений, предположения возникнут сами собой, и он сможет намекнуть. Может быть, на что-то связанное с профессиональным обучением Гамма в интернате для малолетних преступников, после того, как он убил своих деда и бабку. Он отдаст Клэрис Джейма Гамма завтра, и намек его будет столь прозрачен, что даже Джеку Крофорду трудно будет не понять, что он имеет в виду. Завтра. Завтра он это сделает. За спиной доктора Лектора раздались шаги, и кто-то выключил телевизор. Вот тележка слегка откинулась назад. Сейчас начнется долгая и скучнейшая процедура освобождения от его тенет посреди камеры. Это всегда происходит одинаково. Сначала Барни с помощниками мягко и осторожно укладывают его на койку, ничком. Затем Барни привязывает его щиколотки полотенцами к металлическому брусу в ногах кровати. Снимает ножные путы и, прикрываемый двумя помощниками, вооруженными газовым баллончиком и дубинками, расстегивает пряжки на смирительной рубашке. Затем они, пятясь, покидают камеру, водружают на место сеть и запирают зарешоченную дверь, оставляя доктору Лектору возможность самому выпутываться из тенет. Затем доктор меняет все это хозяйство на завтрак. Эту процедуру ввели после того, как доктор изуродовал медсестру. С тех пор процедура не менялась и устраивала обе стороны. Сегодня заведенный порядок был изменен.